Неожиданно дверь в офис распахнулась, и к нам вошел ответственный секретарь. Вид его был озабочен. «Страсти накаляются», — заявил он с порога. «Противники узнали, что Николай Петрович исчез. На нашем корабле царит паника, а он молчит. Что у вас?» «Пока особо порадовать нечем», — ответил Краснощеков. «Как это? Прошло уже несколько дней, а вы топчетесь на месте. За что вас все хвалят?» «Кто?» — поинтересовался я. «Да какая разница?» Вальдемар Карлович осуждающе на меня посмотрел. «Главное, что незаслуженно. Я так надеялся на вас. Вы понимаете, чем все это может закончиться? Ого-го!» Он посмотрел наверх. «Многие головы посыплются, и в первую очередь моя. Это я всех убедил, что надо поддержать Костромского, и вот результат. Права была моя жена Соня, лучше бы ее послушался». «А что она вам посоветовала?» «Не лезь, — говорила она, — в политику, козленочком станешь». Так получилось. «Как вы думаете, он жив?» Он с надеждой посмотрел на нас. 50 на 50, — сказал Краснощеков. «Ну, это хоть не 10 на 90, — облегченно выдохнул Вальдемар Карлович. «Может, еще найдется?» «Надежда умирает последней», — нелепо пошутил я в очередной раз. «Скажите, а как вы узнали про наше агентство?» Он удивленно посмотрел на меня, ища в моих словах подвох. «В газете прочитал, дома у Николая Петровича». «Она лежала на журнальном столике». «А это важно?» «Да». Он задумался. «Вроде там». «Но почему вы обратили внимание на наше объявление?» «Сам не знаю. А потом, когда Николай Петрович задержался, я вспомнил и выяснил про агентство, поехал к вам». «Оно было обведено фломастером?» «Слушайте, вы такие вопросы задаете. Это-то зачем вам?» «Вы на другие объявления обратили внимание? Хоть одно помните?» «А я только одно и прочитал». Он с интересом посмотрел на меня. «Действительно странно. Может, он специально положил его на видное место или как-то выделил?» «Вот именно. Все, кто обратился к нам по поводу исчезновения Костромского, прочитали про нас в одной и той же газете». «Интересно». Взгляд его стал задумчивым. «Вальдемар Карлович», — вернул его к главной теме разговора Краснощеков. «Мы собрали очень много информации. Думаю, что скоро след обнаружится, но нам было бы важно встретиться с членами вашего общества». «Вы с ума сошли! Это уважаемые люди, и вряд ли они захотят общаться со следствием, пусть даже и в частном порядке. Я стоял у истока Тарабарщины, думаю, в курсе всего побольше других. Что вы хотели узнать?» «Но вы можете рассуждать предвзято. Ведь ваша организация, как я понял, разделилась на два лагеря, почти равных по численности. Хотелось бы услышать и другую сторону. Их мнение по поводу Костромского и его предложений, насколько неприемлема его инициатива, готовы ли они пойти на насильственные действия вплоть до физического устранения. Я уже сказал, что много людей пока нейтральны, но есть и активные противники. Понимаете, их нельзя объединять, все они разные. Есть люди, добившиеся высокого положения честным, кропотливым трудом, но есть и те, кто шел по головам, в том числе и бывшие бандиты. Расскажите про них поподробнее. Например, бывший милиционер, в настоящее время известный бизнесмен, владелец нескольких рынков, депутат Слущин Василий Александрович. Маличев Сергей Иванович, бывший рэкетир, владелец сети автозаправок, крупный строитель, Бельковский Яков Борисович, в молодости промышлял картами, играл по-крупному. Я перечислил тех, кто сохранил связи в криминальной среде, и они теоретически могут организовать похищение человека. Другое дело, станут ли они этим заниматься. Они многим рискуют, ведь сейчас они респектабельные бизнесмены, им есть что терять. Эта троица точно знает, что и за Николаем Петровичем стоят непростые люди, в том числе и бывшие чекисты. То есть вы считаете, что члены вашей организации пойти на крайние меры не могут? Уточнил Краснощеков. Я так не сказал. Но я не думаю, что выборы — тот аргумент, который их заставит решиться пойти на это. Мне кажется, вы что-то недоговариваете. Вальдемар Карлович заерзал на стуле. Есть мнение, что спецслужбы к нам внедрили своих людей. Знаете, ведь многие бывшие бандиты не угодили в тюрьму только благодаря крыше силовых структур. Они и сейчас с ними тесно связаны. Если сверху, вы понимаете, дана команда тарабарщину ликвидировать или не допустить усиления ее влияния, то ФСБ может легко задействовать прежние связи. «Вот тебе и детские игры», — вставил я. «А началось все с малого». «По крайней мере, эту версию нельзя исключить», — подхватил Краснощеков. «Скажите, а вы знали друзей Костромского?» «Мы не очень тесно общались». Несколько смутился наш собеседник. «Понимаете, я женат, у меня двое детей. А Николай Петрович разведен, ему все можно». «Вы знаете тех, с кем он общался в последнее время? Говорят, веселая компания». «Кто говорит?» — насторожился Вальдемар Карлович. «Его подруга. Она сказала, что после знакомства с ними он изменился». «Ну, не знаю. В каком смысле? Не думаю». «Вальдемар Карлович, мы ведь спрашиваем только для того, чтобы поскорее найти Костромского. Информация останется здесь». «Ну что ж, вы правы. Да, у него имеются хорошие знакомые, друзьями бы я их не назвал, с которыми он иногда проводит свободное время. Пару раз он меня подтягивал, было весело». «Вы можете назвать их?» «Конечно. Я думаю, вам надо переговорить с Бестужевым Александром Даниловичем». «Бестужевым?» — удивился я. «Известная фамилия». «Да, возможно, он имеет какое-то отношение к декабристам. Он заводил о компании. Если честно, я раньше таких людей не встречал. Он каждый день помногу выпивает, общается с девушками почти до утра. И в 8:00 как штык на работе. Выглядит всегда как огурчик». «А работать он успевает?» — сиронизировал я. «Хороший вопрос, я и сам поражаюсь. Он на отличном счету у своего руководства. Как он этого добивается, не понимаю». «А кем он работает?» «На госслужбе, где-то в областном правительстве». «Ничего себе!» — восхитился я. «Талант!» «Да», — согласился Вальдемар Карлович. «У вас есть еще вопросы?» — обратился он к Краснощекову. «Сообщите, пожалуйста, координаты этого гения. Записывайте». Бестужев оказался на самом деле незаурядной личностью. Он без каких-либо других вариантов предложил нам встретиться в сауне. Однозначно мы согласились. Он уже был в простыне, на столе стояла минералка и лежала открытая пачка сигарет «Кент». Нам сразу же было предложено переодеться. Мы не планировали париться, но Бестужев дал понять, что в таком случае разговора не будет. Пришлось пойти на компромисс. «Что пить будете?» Я попросил минеральной воды, Краснощеков вообще отказался. «Мужики, кончайте Ваньку валять. Мы должны поговорить откровенно. Так?» И тут же сам ответил. «Так. Вы хотите, чтобы я вам доверял?» «Хотите. Короче, я беру бутылку водки. Закажу закуски. Предпочтение есть?» Мы промолчали. «Тогда я на свой вкус». Он позвонил по телефону официантке. «Дорогая, нам бутылку водки «Русский стандарт», ну и закусочку, как всегда. Домашний погребок, свежую овощную нарезку, мясное и рыбное ассорти, мороженое, сальце с горчичкой и клюквенного морсика 2 литра». «Да», — он посмотрел на меня, — «и бутылку нарзана». «Все, ждем». Он встал. «Пошли попаримся». Потом оценивающе посмотрел на нас. «Девчонок будем заказывать. А то пока приедут, пока выберем». «В другой раз», — категорично отрезал Краснощеков, направляясь в парилку. «Мы же поговорить пришли». «Тоже правильно», — легко согласился Александр Данилович. «Итак, что хотите узнать? Вы давно познакомились с Николаем Петровичем?» «Года 3 назад. Случайно в компании встретились. Потом несколько раз общались. Что он за человек?» «Нормальный мужик, компанейский, хотя не сливается со всеми, вроде бы находится с нами, а мысли где-то далеко». «Он не рассказывал, что куда-то собирается уехать?» «В Таиланд? Должен был уже прилететь». «Нет, не отдыхать, а переехать жить в другой город или страну». «Как-то говорил на эту тему, мы даже с ним чуть в Панаму не улетели, представляете?» «Ну, об этом чуть позже. Пошли выпьем, все уже принесли». Удивительно, но мы не заметили, как потом принесли вторую бутылку водки. Теперь я понимаю, что имеет в виду, когда говорят, что многое от компании зависит. Бестужев оказался веселым и разговорчивым человеком, очень простым в общении. «Мы так же, как с вами, с ним сидели. Хорошо выпили. Он и говорит, что ему от одной московской фирмы поступило предложение слетать в Панаму в бизнес-круиз по недвижимости. Нужно было только оплатить дорогу, расходы по проживанию брала на себя фирма. Ему Панама понравилась. Круглый год лета. Свободная экономическая зона. Если приобретаешь недвижимость на сумму 200 тысяч долларов, то тебе выдают паспорт инвестора, как бы второй паспорт, по которому без визы можно летать в офигенное количество стран. Допились мы до того, что он позвонил в фирму и заказал два билета. Наутро мы опохмелились, а потом добавили в обед и в сауну пошли. У него поднялось давление. Отлет отменили. Да и мы прикинули, лететь в один конец целые сутки. Там на все про все отводилось два дня и обратно. Какой к черту бизнес? 12 часов разница, а у тебя адаптация и к климату, и к новому времени. А фирмачи над душой стоять будут, возить по городу. Так и сдохнуть можно. То есть он был готов эмигрировать? Говорил, но, по-моему, никуда бы не поехал. Здесь у него бизнес, сын. Убежать периодически каждый куда-нибудь стремится, но от себя не убежишь. А есть ли у него где-нибудь в России дом или квартира, куда бы он мог уехать? «Лично я бы уехал на Байкал, но там девчонок мало». Он улыбнулся и оценивающе посмотрел на нас. «Кстати, будем заказывать?» «Нет», — твердо возразил Краснощеков. «Пока воздержимся. Вы лучше...» «Да не проституток. Это мои знакомые студентки. Просто пообщайтесь. Если что получится, вы им немного дадите на хлеб, и все. Они иногородние, кушать тоже хотят». «Если вам понравится, и они не будут возражать, можете телефонами обменяться». Мы отказались. «Ну, смотрите, а я закажу. Потом поздно будет, жена потеряет. Я ей обещал сегодня вернуться вовремя». «Недавно влип. Мама, не горюй». «Вы не знаете, ему никто не угрожал?» «В смысле?» «Может, пытались шантажировать или угрожали ему и близким физической расправой?» «Но Николай тоже непростой. Я бы вам посоветовал обратить внимание на его сына». «Почему?» «Он ведь у него загульный. По пьяни может многое натворить. Как-то мы сидели с Петровичем в сауне. Ему позвонила бывшая и сказала, что его сын из охотничьего ружья палит на улице. Он быстро собрался, я ему водителя своего в помощь дал. Хорошо, что никого не убил, могло быть хуже». «Но отцу-то он не угрожал?» «Было и это, он рассказывал. Подробности, правда, не знаю. Его сын со всякой швалью общается. Не сам додумается, другие посоветуют. Работать им неохота, а гулять не на что». «Ничего себе!» — удивился я. «Противоестественно рубить сук, на котором сидишь». «Ты его видел?» «Видел. Тогда какие сомнения? Его мутные глаза о многом говорят». «А та женщина, с которой Николай Петрович живет или жил, — поправился я, — она может что-нибудь такое же выкинуть?» «Только из ревности. Хотя, сам знаешь, женская логика непредсказуема». «Вы знаете, что у него есть дочь?» — спросил Краснощеков. «У него? Впервые слышу. Но он всегда говорил, что хотел бы еще завести детей. Она маленькая. Может, уже успел с кем-нибудь из девчонок договориться?» Он задумался. «Как раз наоборот, очень большая». «Из старых грехов», — удивился Бестужев. «Нет, не слышал. Пострел везде поспел. Молодец. Может, теперь успокоиться». «Да, если найдется». «Все же думаете, что с ним что-то случилось?» «Мне почему-то кажется, что скоро найдется, никуда не денется». «Александр Данилович», — полюбопытствовал я, — «а почему вы нам встречу назначили в сауне?» «Потому что не первый год замужем». Он широко улыбнулся. «В бане сотовый не берет, и вы с прослушкой голыми меня не запишете». «Круто!» — восхитился я. «А вы знаете Светлану?» — неожиданно спросил Краснощеков. «Какую?» Он затянулся и выдохнул густой дым перед собой и, прищурившись, рассматривал через него в упор Краснощекова. «У меня знаешь, сколько знакомых девчонок, блокнота не хватает». а половина из них светами называются. Они же блондинки. Я про ту, которая работает у Костромского. Продолжил Краснощеков. А, секретарь! Он опять затянулся. Красивая девчонка. Видел ее пару раз. А что? Да нет, просто. Заключил Краснощеков, и мы направились к выходу. Предупредительный дверной звонок прозвучал неожиданно. В прихожую сауны изящно вошли сразу три стройные юные красавицы в откровенно коротких юбках, ярко накрашенные и сильно пахнущие парфюмом. Они приветливо нам улыбнулись и полезли целоваться с Бестужевым, бурно выражая радость встречи. «Ну что?» — обратился он к нам. «Не передумали? Девушки зря, что ли, приехали? Мне самому скоро уйти надо будет. Оставайтесь, мужики, пообщайтесь. Девчонки, приглашайте парней». Те заулыбались и с интересом, рассматривая нас, направились в нашу сторону. «Вы нас не боитесь, случайно?» — обратилась ко мне яркая высокая блондинка, томно посмотрев на меня. Вторая направилась в сторону Краснощекова. «Куда вы спешите?» Мы категорически замахали головами и поспешили выскочить из сауны. «Думаю, он не зря непотопляемый на работе», — сказал Краснощеков на улице. «Постоянно пить, сидеть в саунах, общаться с девушками — это и есть его работа. Он поставляет важным персонам девочек, которых оберегает и помогает хорошо устроиться. Через них он получает информацию и влияние в обществе». То, что сам пользуется ими, — это производственные издержки. И Свету Костромскому, скорее всего, он порекомендовал, познакомив в сауне. Я что-то подумал, надо сына проверить. В чем-то он прав. Глаза у него действительно мутные. Утром долго звонил мой мобильник. Забыл отключить будильник, но я не смог подняться. Голова болела, меня тошнило и ощущалась большая слабость. Мне удалось поспать еще час, но в этот раз телефон был неумолим. Звонил и звонил. «Алло!» — едва проговорил я. «Здравствуйте, Владимир Федорович. Это Катя». «Катя?» — встрепенулся я. «Так, слушаю. Мне надо с вами срочно переговорить. Тут такое творится». «Где?» «У Жени с его мамой». «Что именно?» Я специально тянул время, чтобы прийти в себя после крепкого болезненного сна. «Лучше без телефона. Давайте встретимся там же, в кафе, если вы не против. Сколько вам нужно времени, чтобы добраться?» «И еще принять душ, сделать зарядку для просыпа, позавтракать и прочее, прочее», — проворчал я мысленно. «Думаю, часа два». «Хорошо, я вас жду». После вчерашних посиделок в сауне тело мое отказывалось слушаться. А голова вообще ничего не соображала. Заварив двойную порцию кофе и положив 3 чайные ложки сахара для стимуляции работы печени, я стал настраиваться на рабочий день. Вскоре опять зазвонил телефон. Это был Краснощеков. «Как себя чувствуете, Владимир Федорович? Лучше не спрашивайте. Мне даже вспоминать больно. Мы вчера общались с профессионалом. Вы заметили, в отличие от нас, он был ни в одном глазу». «Да, у него здоровья на 10 хватит. Для него 3 бутылки водки, что 1 кружка пива». «Интересное сравнение. Пивка охота?» «Ну, знаете, я с утра не пью. Мне Катя звонила, просит встретиться. Вы меня не теряете, ладно?» «Договорились. Хотите знать тайну высокой устойчивости к алкоголю нашего вчерашнего собеседника?» «А у него есть секрет?» «Чудес не бывает. Он принимает специальные таблетки». Когда он после первой бутылки вышел покурить, я заметил, как он достал из верхнего кармашка пиджака тонкий стеклянный цилиндр и его содержимое положил под язык. Потом, когда вы с ним парились, я проверил его карманы. Он оказался бывшим сотрудником ФСБ. В цилиндре были маленькие таблетки. Я взял одну как образец и еще одну тоже положил под язык. Думаю, не заметит. «Вы очень сильно рисковали». «Да, но зато сегодня я как огурчик, и энергия просто прет». «То есть вы хотите сказать, что он пользуется допингом, если можно так сказать?» «Несомненно. И он всегда сохраняет трезвый ум и твердую память. Думаю, он специально подпаивает своих собеседников, стимулируя их на откровенность и искушая на человеческие пороки. Это все фиксируется на технику». «Но он же голый. Он использует возможности саун, имеет доступ их к камерам слежения. Ничего себе. Так что будьте осторожны в общении с незнакомыми. Хотя вчера вы держались молодцом. Ничего лишнего не сказали, пока не вышли из сауны. А потом? А потом вы уже ничего не могли сказать. Вы помните, когда ехали домой? Смутно. Что и требовалось доказать. Вы были в другой испытуемой группе. В этот раз Екатерина была опять в джинсах. Они подчеркивали ее длинные, стройные ноги. Вид у нее был озадаченный. На столе стояла чашка. Из нее доносился аромат крепкого кофе-эспрессо. «Вам что-нибудь заказать?» — спросила она меня. «Нет, спасибо, я хорошо позавтракал», — слукавил я. «Мне с утра в рот ничего не лезло. Рассказывайте. После того, как мы расстались с вами, я с Женей решила погулять. Он был достаточно пьян, и я думала, что ему прогулка на свежем воздухе не повредит. Нужно отметить, он довольно быстро пришел в себя, я даже удивилась. Затем он пригласил меня к себе, он проживает с какой-то девушкой. Она сначала настороженно встретила нас, но, узнав, что я его сестра, расслабилась. Вскоре приехала его мама, они хорошо выпили, а потом продолжили разговор про его сестру. И что, вы думаете, выяснилось? Она загадочно посмотрела на меня. Я промолчал. У меня не было никаких мыслей. Оказалось, что она еще школьницей родила девочку и оставила ее в роддоме. Отказалась от нее. Катя опять посмотрела на меня. Только в этот раз с торжествующим взглядом. Помните наш спор о сюрпризах, когда родители взрослым детям раскрываются новой гранью? Вы полностью исключали возможность наличия у вас внебрачных братьев и сестер. Это как раз тот самый случай, где все наоборот. Она заподозрила, что ему кто-то рассказал правду, может, даже сама его сестра, и призналась во всем. Женя был в шоке. Он оказался добрым парнем. После обвинения матери во всех тяжких грехах потребовал срочно разыскать его сестру. Сказал, что раз нашлась сестра по отцу, то он хочет общаться и с сестрой по матери, и помочь ей. А как он планирует помогать? За счет отца? А вот тут-то самое главное началось. Он уверен, что отца живым не найдут, и ему придется вступать в наследство. Он решил создать команду, чтобы она отстаивала его интересы. «У него есть такие люди?» — удивился я. Женя стал перечислять своих знакомых. Они по профессии юристы, милиционеры, бандиты. «А эти зачем?» Перебил я Екатерину. Вот в том-то и дело. Он думает, что у него могут возникнуть проблемы из-за наследства, поэтому подтягивает людей из разных кругов. Но они в первую очередь и растащат сами, что плохо лежит, а потом доберутся до всего остального. Вот именно. За это я и переживаю. Он сказал, что он главный, а мы, сестры, будем его доверенными лицами. Женя хочет выгнать Елизавету Сергеевну и вместо нее устроить меня. Причем хочет это сделать завтра. А с чего он взял, что ваш папа уже живым не вернется? Он что-то знает? По-видимому. Но в право наследства он может вступить только через 6 месяцев после смерти отца. А она еще как таковая не доказана. А Евгений что, акционер или учредитель фирмы? Как он планирует уволить Елизавету? С помощью своих друзей, вплоть до физической расправы. Но это как крайняя мера. А перед этим он хотел с ней поговорить и запугать ее, чтобы она добровольно уволилась. Сказал, что если она откажется, то и детям ее не поздоровится. Я не знаю, что делать. Да, надо посоветоваться с Краснощековым. Брать на себя ответственность за принятие решения с больной головой мне не хотелось. Поехали к нам в офис. Краснощекова на месте не оказалось. Нам пришлось прождать его больше 2 часов. Голова моя раскалывалась. Я решил заварить зеленый плиточный чай по монгольскому рецепту с молоком и солью, добавив еще веточку тонизирующей саган-дайли. Это единственное, что мой организм был готов принять. Что удивительно, он подействовал на меня как целебный бальзам. Вскоре вернулась энергия, и мысли в голове стали живыми. «Скажите, Катя, а вы виделись с Женей после встречи у него дома или, может, созванивались?» «Нет». Я хотела прежде всего переговорить с вами и посоветоваться. Вчера пыталась целый день до вас дозвониться, но связь была недоступна. Потому что мы с Краснощековым были в сауне, там сотовый не ловит. Она с удивлением на меня посмотрела. «Вы весь день были в сауне? Вы что, так любите париться?» «Нет, просто у нас там была деловая встреча. Знаете, ведь русские традиционно свои дела решают в банях и ресторанах. Пришлось много выпить». Я рефлекторно погладил свою голову. «Вы плохо себя чувствуете? Присядьте на стул». Она подошла ко мне и стала делать массаж головы. В этот момент и зашел Краснощеков. Ситуация была пикантная. Чувствовалось, он не знал, как поступить. Выйти незаметно или занять свое место. Екатерина тоже смутилась. Один я сохранил спокойствие. Благодаря массажу я погрузился в нирвану. «Чай будете?» — вышла из ситуации Екатерина, посмотрев на Краснощекова. «Владимир Федорович недавно заварил». «Чай буду, с удовольствием. Но, думаю, лучше нам пойти и пообедать. Заодно и поговорим. Есть информация». В этот раз мы решили далеко не ходить. Устроились в ресторане «Шелк» гостиницы «Ангара». Мне позвонил мой знакомый из аэропорта по поводу чемодана. Помните? Я его просил. Он посмотрел в мою сторону. Чемодан нашелся. Точнее, он официально хранился 20 дней, потом за ним пришла какая-то девушка и забрала. У нее была квитанция и бирка. «И кто это мог быть?» — почему-то спросила Екатерина. «Ей сколько лет?» «Этого вспомнить не могут точно. Она пришла утром перед вылетом большого количества рейсов, когда разглядывать некогда». «Понятно», — удовлетворенно отреагировала Катя и почему-то улыбнулась. «Чему вы радуетесь?» — удивился я. «Я предполагала, что исчезновение папы могло быть связано с женщиной, и это подтвердилось. Значит, не все потеряно». «Ну, в этом смысле да», — охотно согласился я. «Но можно попытаться ее разыскать, например, показать рабочим в камере хранения фото различных дам». «О чем вы?» — махнул рукой Краснощеков. «Они про женщину-то едва вспомнили, а уж лицо точно не запомнили». «А паспорт? Ведь она должна была предъявить паспорт!» — осенило меня. «Паспорт предъявляют, когда багаж сдают», — возразила Екатерина. Она увидела мой любопытный взгляд. «А чему вы удивляетесь? Я ведь когда прилетела в Иркутск, тоже багаж сдавала, поэтому уверенно и говорю». «Катя права», — согласился Краснощеков. «Никто паспорт не спросил, да и из Иркутска он никуда не вылетал». «Тогда какие выводы можно сделать?» — спросил я Краснощекова. — Это дает надежду, что Костромской жив. — Но, может, это имитация его жизни? — засомневался я. — Квитанцию и бирку могли взять без его согласия, возможно, после его смерти. — Тогда бы они забрали багаж сразу, — предположила Екатерина. — Зачем? — возразил Краснощеков. «Они все сделали правильно, чтобы не вызывать лишних подозрений. Забрали тогда, когда пришло время, и в часы пик, не оставив никаких следов». «Мы еще хотели поговорить кое о чем», — сменил я тему. «Сын Костромского активизировался. Хочет выгнать Елизавету и вместо нее устроить Катю». Краснощеков посмотрел на меня скептически. «Разве это возможно?» «Он уверен, что отца живым не найдут». И еще выяснилось, что его мама, оказывается, имеет внебрачную дочь, которую она родила школьницей и оставила в роддоме. Ее порочность сквозила сквозь поры. Неприятная женщина. Но расскажите поподробнее о разговоре про вашего папу. Обратился он к Екатерине. Почему Евгений уверен, что его нет в живых? Я толком не знаю. Он просто так сказал. И еще что хочет привлечь всех своих знакомых и создать команду по охране имущества и вступлению в наследство. Он перечислял, как сказала Екатерина, продолжил я, бывших спецназовцев, адвокатов и даже бандитов. «Разношерстная компания», — улыбнулся Краснощеков. «Как бы ему самому не потеряться в такой когорте? Увидят коршуны добычу, заклюют». «Надо что-то делать», — призывно заключила Екатерина. «Спасать брата!» «Как говорят, Горбатова могила исправит. Но не в этом случае. Я думаю, надо встретиться с Женей. Назначайте встречу». Он посмотрел на меня. В офисе нас ждала записка от Ксении. «Надо срочно встретиться. Есть информация от Костромского. Ксюша». «Ничего себе!» — восхитился я. «Неужели нашелся?» «Зачем гадать?» — умерил мой пыл Краснощеков. «Наберите ее». но телефон Ксении был недоступен. «Может, где-нибудь в институте? Там корпус старый, стены толстые, сигнал не проходит». «Может быть», — задумчиво произнес Краснощеков. «Когда подъедет Женя?» «Через 30 минут». «Что ж, тогда надо будет Екатерине покинуть нас». «Но почему?» — воспротивилась она. «Мне ведь тоже важно, чтобы все получилось». «Он может неадекватно воспринять ваше присутствие здесь, заподозрить в предательстве его планов». «Может быть», — согласилась она и стала нехотя собираться, поглядывая в мою сторону, по-видимому, надеясь на мою поддержку. Но я был согласен с Краснощековым, лучше ей не присутствовать. Удивительно, но Евгений был трезв, как стеклышко. Настроение у него было приподнятое, видно, его планы начинали сбываться. «Батя нашелся!» — вместо приветствия заявил он. «Где?» Ошарашенно мы уставились на него. «Он жив?» «Жив! Вот, читайте!» Он протянул нам листок белой бумаги, на котором было напечатано послание. «Дорогой сын, знаю, что доставил немало переживаний своим исчезновением. Так надо было. При встрече объясню. Скоро увидимся. Папа!» «Откуда оно?» — спросил Краснощеков. «Тебе его передали?» «Нет, подкинули. Представляете, вышел покурить, ничего не было. Пришел, гляжу, возле двери конверт. Думал, кто-то обронил, а там написано, что мне лично в руки. Конверт сохранился?» «Вот». Он протянул стандартный почтовый, разорванный с одной стороны конверт без штампа. На нем текст также был напечатан. «Никого подозрительного не заметил, когда курить ходил?» «Нет, девушка одна спускалась по лестнице, когда я поднимался, и все». «Как она выглядела?» «Как обычно все девушки, в юбке, на двух ногах». Он улыбнулся. «Я был без фотоаппарата, голова и так заморочена. Решил пить завязать». Он оценивающе посмотрел на нас. «Что, не верите?» «Ну, почему же?» Неуверенно произнес я. Но он удовлетворился таким одобрением. «В последнее время меня понесло неуправляемо. Чуть по пьяни дров не наломал». «А что случилось?» — спросил Краснощеков. «Революцию хотел устроить, всех уволить, разогнать, а сам хотел стать хозяином батиной фирмы». «А кого уволить?» — уточнил я специально. «Прежде всего Елизавету, но потом подумал, без нее фирма развалится». «Я ее не люблю, но дело она знает. Батя научил. Если с ним что-то случилось, то лучше на переправе лошадей не менять, а то все потерять можно». «Это точно», — поддержал я его. «Но, слава богу», — продолжил Евгений, — «батя жив. Я так обрадовался». «Ты же его не любишь?» — спросил Краснощеков. «Я не люблю?» — удивился он. «Да я за него пасть порву любому!» Он так сказал убедительно, что трудно было сомневаться в его искренности. «Просто в последнее время у нас непонимание возникло. Отдалились мы друг от друга. Но вы сами посудите. Всю жизнь он пахал, дело организовал, бабок заработал. И для чего? И сам не живет, и другим не дает». «Поясни», — попросил Краснощеков. «Я ему говорю, давай переедем жить в другую страну. Что здесь делать? Кругом коррупция, бандиты, вертикали всякие. А там спокойно. Жили бы припеваючи, он бы внуков нянчил, и все были бы счастливы. Может, он другого счастья хочет?» — вставил я. «Какого? Ну, женился бы он, сам бы детей завел. Я ему это несколько раз предлагал. А он связался с Елизаветой и не живет, а прозябает. Он сам не знает, чего хочет. Все деньги в могилу не заберешь. Зачем они там? Надо сейчас жить, пока еще здоровье есть. Он же быстро стареет. Неужели не понимает? Потом поздно будет». «А если он не найдется, будешь революцию в фирме делать?» — спросил Краснощеков. «Нет, я же сказал, меня просто несет, когда перепью. Я завязал. А дружки твои, если не захотят остановиться, и тебя в покое не оставят. Ведь без тебя, прямого наследника, им мало что удастся. А так наливать тебе будут каждый день, пей не хочу, и за границу ехать не надо. Не думайте, я не дурак, сам понимаю, что им от меня надо. Пока их пою, они радуются, а деньги покажи, украсть захотят. Нет, я с ними тоже завязал. Что-то у тебя все просто получается, засомневался я. Пить завязал, дружков отшил. Ты сам-то в это веришь? Верю. Ну-ну, жизнь покажет. «Вы верите?» — спросил я Краснощекова, когда мы распрощались с Евгением, что это письмо написал сам Костромской. «Очень много сомнений, хотя текст написан грамотно. Если был бы написан рукой, доверие было бы большим». «И я что-то не верю. Но вы обратили внимание, что опять фигурирует девушка? Прямо женская мафия какая-то». «Или ударная группа Бестужева. Что-то мне подсказывает, что ветер от него дует. Но для начала послушаем Ксению. Попробуйте ей дозвониться». «Хорошо. Только перед этим я хочу спросить, а вы не думаете, что и Ксения познакомилась с Костромским не случайно? Может, Бестужев и там поработал?» «Она говорила, что познакомились на лекции. Это не вписывается в традиционную банную схему». «Какая разница? Он же говорил, что в сауну приезжают студентки. Он мог специально подстроить лекцию, если знает декана. Он же сказал, что Костромской был не такой, как все. Он, возможно, искал чистую любовь. И получил с помощью Бестужева». «Интересное предположение», — задумчиво улыбнулся Краснощеков. «Возможно, вы и правы». Ксения пришла сама. Она вся светилась. Даже ее бледность уступила легкому румянцу на щеках. На ней был серый шерстяной костюм, из-под которого выглядывала бледно-розовая блузка. «У меня хорошая новость», — сообщила она с порога. «Я получила письмо от Коли. Читайте». Она протянула его Краснощекову, он зачитал его вслух. «Дорогая Ксюша, знаю, что доставил немало переживаний своим исчезновением. Так надо было. При встрече объясню. Скоро увидимся. Целую, Николай». «Не сильно отличается», — заключил я. «От чего отличается?» — удивилась Ксения. «Пришло примерно такое же письмо сыну Николая Петровича», — ответил Краснощеков. «Где вы нашли это письмо?» «Нашла?» — удивилась Ксения. «Оно было в почтовом ящике». «Вот, смотрите». Конверт был такой же, но на нем стоял почтовый штамп. Нечеткий, из-за чего увидеть номер почтового отделения было невозможно. «Когда письмо пришло?» «Я увидела его сегодня. Правда, пару дней назад до этого я в ящик не заглядывала». «И что вы думаете по этому поводу?» — спросил Краснощеков. «То, что у него все хорошо, скоро мы увидимся. Поэтому, я думаю, продолжать расследование бессмысленно». «Может быть», — загадочно произнес Краснощеков. «Вы давно знаете Бестужева?» «Бестужева?» Она сделала вид, что задумалась. «А кто это?» «Ну как же, Александр Данилович, мы с ним встречались вчера, он вам большой привет передавал». «Ах, Александр Данилович!» — смутилась Ксения. «Мне что-то про него Николай Петрович говорил. По-моему, он работает где-то в администрации, но лично я с ним не знакома», — сказала она достаточно твердо, но усилившийся румянец на ее лице вызвал у нас сомнение в правдивости ее слов. Она это почувствовала. «Извините, но мне идти надо. Я ведь с занятий убежала, чтобы вам сообщить. Так что прощайте. Надеюсь, больше не увидимся». «Как раз наоборот», — успел ей сказать вдогонку Краснощеков. «Мы обязательно встретимся». Он посмотрел на меня, глаза его светились. «По-моему, вы оказались правы. Она точно знакома с Бестужевым. По-видимому, и декан знаком с ней и мог организовать якобы случайное ее знакомство с Костромским во время лекции. Но это получается, что все замыкается на Бестужеве. Надо будет срочно связаться с Лабицким. Если Бестужев — заинтересованное лицо, то нам одним с ним не справиться. У него большие связи». Он взял сотовый и набрал номер Вальдемара Карловича. Тот не заставил долго себя ждать. Через 30 минут он переступил порог нашего офиса. «А я сам хотел вам звонить». «Зачем? Что-то случилось?» — спросил Краснощеков. «Случилось?» — он радостно улыбнулся. «Николай Петрович жив и скоро будет... Вот, читайте. Он протянул уже знакомый нам конверт с нечетким штампом. «Дорогой Вальдемар, зная, что доставил немало переживаний своим исчезновением, так надо было, при встрече объясню. Скоро увидимся. Готовься к выборам, победа за нами. Николай». «Вот и все!» — торжественно заключил он. «Что все?» — удивились мы. «Расследование закончено. Больше в ваших услугах я не нуждаюсь. Скажите, сколько я вам должен за проделанную работу, и мы распрощаемся с вами. Надеюсь, что наше взаимодействие останется между нами». «Но подождите», — не выдержал я. «Неужели вы не понимаете, что это может быть подделка? Его мог напечатать любой человек. Почему вы думаете, что это его послание?» «Потому что любой человек о выборах и наших с ним отношениях не знает. Я вполне удовлетворен его письмом и вам советую последовать моему примеру». «Но вы хотя бы можете ответить на несколько вопросов?» — попросил Краснощеков. «Я крайне не желаю этого делать. Но, учитывая вашу большую проведенную работу и мое хорошее настроение, могу задержаться на 5 минут». «Вам знаком декан из Госуниверситета, который организовал лекцию Костромского для студентов юридического института?» «Да, знаком. Это Иван Евгеньевич Свиридов. И что? Он участвовал в посиделках с Бестужевым?» «Как-то я его там видел. А Ксению вы знаете, подругу Костромского? Она входит в круг студенток для сауны?» «Ксению? Знаете, там столько девушек перебывало, всех не запомнишь. Может, и была Ксения». «Понятно. Спасибо вам большое. Надеюсь, вы поступите правильно и займетесь другими делами. Исчезновение Костромского и так вызвало большой общественный резонанс, я имею в виду в наших кругах, и думаю, данное письмо наших сторонников устроит. Уверен, что он потерялся не случайно. Наверное, приготовил хороший сюрприз для конкурентов. Хочется поскорее его увидеть. До свидания». «До скорой встречи», — ответил я ему. Он вихрем вылетел из нашего офиса, успев на лице изобразить крайнее недовольство. «Итак, можно сделать вывод, что кто-то очень хочет прикрыть наше расследование. Видно, мы кому-то наступили на пятки. Но и мы не лакомшиты. Как думаете, Владимир Федорович?» «Полностью с вами согласен. Хотя чувствую, наше расследование идет к завершению. Вы сами сказали, связи у них большие, и главного нашего заказчика они увели в сторону. Теперь придется надеяться только на себя. Надо все тщательно проанализировать и составить четкий план действий». «Вы не задумывались над тем, почему после исчезновения Костромского все, кто его ищет, пришли именно к нам? Даже узнав про нас из газеты, они ведь могли обратиться в полицию или другое детективное агентство. Чем мы отличаемся от них?» «Интересный вопрос». Он задумался. «Там работают, как правило, бывшие работники правоохранительных органов, как и я. В некоторых еще работают психологи. Способы работы у всех одинаковые». «Но это знаете вы. А что может знать обыватель?» «А, догадался Краснощеков. Вы имеете в виду, что про нас они могли узнать еще из ваших книг?» «Вот именно. И прежде всего сам Костромской. Вы обратили внимание, что в его квартире, кроме газеты на журнальном столике с нашим объявлением, на стеллаже с книгами выделялась тайна подземной паутины?» «Да, что-то припоминаю». «Я думаю, эти два факта связаны между собой. С помощью газеты он направил посетителей специально в наше агентство, а книгу на показ он выставил как послание нам». «Вы хотите сказать, что он сам подстроил свое похищение?» «Не знаю. Мне самому в это верится с трудом. Но зачем-то же он оставил старую газету и каким-то образом навязал прочтение нашего объявления всем посетителям своей квартиры перед отъездом? И вообще, почему он сохранял ее так долго? Может, из-за публикации какого-то материала, который был для него важен?» «Это интересная идея. Надо изучить эту газету. Звоните срочно Елизавете». Она ответила сразу, но в ее бархатном голосе чувствовались металлические нотки. Я включил телефон на громкую связь. «Здравствуйте, Елизавета Сергеевна. Вы не могли бы нам показать газету, где напечатано наше объявление?» «Нет, теперь не могу», — сухо сказала она. «А что случилось? потому что я по просьбе Николая Петровича передала ключи от квартиры его секретарю Свете». «Как? Вы с ним виделись? Почему же вы нам не позвонили?» — поразился я. «Нет, он написал письмо». «Вы можете нам его показать?» «Я его порвала и выбросила». «Но почему вы поверили, что написал письмо именно он? Там был печатный текст?» «Нет, он был написан рукой Николая Петровича. Я его почерк хорошо знаю». «Но вы же оставили один ключ у себя», — предположил Краснощеков, обращаясь к ней. «Оставила, но я его передам лично Николаю Петровичу, когда с ним встречусь, если он захочет у меня его забрать». «Мы могли бы с вашей помощью просто взять газету». «Нет, это невозможно. Это будет воспринято как вмешательство в его личную жизнь. А я бы этого не хотела. Звоните Свете и договаривайтесь». Она бросила трубку. «Вы верите?» — спросил я Краснощекова, что она порвала это письмо и выбросила. В порыве гнева — да. Но потом тщательно собрала кусочки. Им предстоит еще выяснение отношений при встрече. Не зря же она оставила один ключ. Письмо может стать важным аргументом в ее руках. Женская логика непредсказуема. «Скажите», — спросил я Краснощекова, — «вам не кажется, что все, что мы планируем, становится известным кому-то раньше, чем мы успеваем это сделать?» Краснощеков серьезно посмотрел на меня, потом жестом показав, чтобы я молчал, потянул меня за рукав к выходу. «Скорее всего, вы правы», — сказал он на улице. «Нам надо срочно проверить наш офис на наличие прослушивающей аппаратуры. Я займусь этим». «Звоните Свете, только договоритесь встретиться не на работе». Света, немного поколебавшись, назначила нам встречу в 6 часов вечера у фонтана возле дома художников. По-видимому, это место пользовалось популярностью у молодежи, потому что свободных скамеек не оказалось. Нам пришлось около часа наматывать круги вокруг фонтана. На одной из скамеек сидел мужчина лет 50 в очках, в сером плаще и шляпе, он читал газету. Своей странной ходьбой мы привлекли его внимание, и он с интересом из-под тишка поглядывал на нас. Света опоздала на 20 минут, она преобразилась. В белой ветровке, сочетающейся с белыми сапогами на высоком каблуке, и в розовой юбке, гармонирующей по цвету с губной помадой и изящной дамской сумочкой, перекинутой через плечо. Она привлекла внимание многих сидящих на скамейках ребят. «Извините за опоздание. Мымра задержалась на работе. Пришлось подождать, пока уйдет». «Неужели у вас все так строго?» — удивился я. «Просто не хочу ей давать лишнего повода для нападок. О чем вы хотели со мной поговорить?» «Вам передала Елизавета Сергеевна ключи от квартиры Костромского?» — спросил Краснощеков. «Да». «А чем она это объяснила?» «Так Николай Петрович сказал. Она еще попросила у него убраться». «Это входит в обязанность секретаря?» — язвительно спросил я. Она смутилась. «Нет, просто мне это сделать нетрудно. Почему не помочь шефу?» «Вам и раньше приходилось бывать в его квартире?» — спросил Краснощеков. Лицо ее покрылось легким румянцем. «Да, пару раз, когда надо было передать какие-то бумаги». «Надеюсь, вы еще не успели убраться?» «Успела», — улыбнулась она. «Вчера, после работы». «А вы видели старую газету на журнальном столике?» — поинтересовался я. «Да, я ее выбросила». «А кому вы должны передать ключи?» «Шефу». «Он вам звонил?» «Нет». «Так сказала Елизавета». «Почему вы думаете, что Николай Петрович нашелся?» «А разве не вы его нашли?» Она удивленно посмотрела на нас. «Что ж, мы больше вас не смеем задерживать», — заключил Краснощеков. Света быстрым шагом направилась в сторону автобусной остановки. Мы за ней, любуясь покачиванием ее изящных бедер. «Вы не обратили внимания на подозрительного мужчину в очках, читающего газету?» — спросил я Краснощекова. «Обратил. Я периодически поглядывал на него во время нашей беседы, но он не проявил к нам интереса». «Да, скоро мы будем подозревать всех. Это лучше, чем всем доверять. Когда вы займетесь поиском газеты?» «Завтра с утра». «Отлично. А я пока займусь нашим офисом». Встретились мы в офисе на следующий день после обеда. К сожалению, газет не оказалось. В последние годы из-за крайне низкого финансирования библиотек они не закупают и не сохраняют местные издания. Пришлось связаться с издательствами и редакциями. Они пообещали помочь, но у них цейтнот. Завтра выходит несколько региональных газет. Придется немного подождать, сообщил я Краснощекову. А у меня для вас тоже новость. Он выдержал паузу с многозначительным лицом. У нас обнаружили 5 жучков. Как это? Не может быть, поразился я. Это соответствует числу наших посетителей. Интересно, задумался Краснощеков. Возможно, вы и правы. Вы помните, где они сидели у нас? Так, первым пришел Евгений. Он разместился возле стола, где Никита резал пиццу, точно? Краснощеков утвердительно кивнул. Затем появилась Елизавета. Она присела возле нас. Я поставил стул на то место, где она находилась. Потом Ксения. Она сидела в кресле. Вальдемар Карлович тоже предпочитал общаться с вами. Екатерина сидела напротив меня. Но вы же не думаете, что она может быть замешана в этом? Краснощеков оценивающе посмотрел на меня. Но и исключить такое тоже пока нельзя. По крайней мере, все обозначенные вами места практически совпадают с дислокацией микрофонов. Получается, что вся наша деятельность была под контролем, в зависимости от того, когда их установили. Как вы думаете, кому это надо? Скорее всего, здесь приложил руку Бестужев, если он замешан в игре. Хотя определенный интерес знать, чем мы здесь занимаемся, был у каждого нашего посетителя. Другое дело, все ли имели возможность следить за нами. Сын Костромского, имея дружбу с бывшими милиционерами и бандитами, мог достать аппаратуру. Но он находился у нас недолго и сидел на одном месте. Елизавета, наверное, тоже при желании могла раздобыть микрофон. Ксения, она знает Бестужева и также могла участвовать в этом. Ответственный секретарь и Екатерина исключаются. Вы так уверены? Но посудите сами. Катя из другого города, никого не знает здесь. А Вальдемар Карлович не тот человек, чтобы этим заниматься. Логично, согласился Краснощеков. Хотя кто-то же установил нам жучки. Он задумался. Вам не кажется, что наше расследование идет волнообразно? Прервал я его мысли. Что вы имеете в виду? Первая мощная волна нас захлестнула, когда за короткое время почти одновременно много людей решили обратиться к нам из-за пропажи одного и того же человека. Все они нетерпеливо добивались от нас скорейшего поиска Костромского. Причем началась она с прихода к нам Евгения. Перед этим был звонок Елизаветы Сергеевны. Забыли? Согласен. Затем началась вторая волна. Ее можно назвать откатной. К нам первым опять пришел Женя, и потом стали приходить другие. Все они получили письма от Костромского, и на основании этого последовательно отказываются от нашего расследования. И что из этого следует? То, что будет третье. Волны сразу не затихают. Интересное предположение. По крайней мере, эти волны кто-то организованно направляет. Я утром договорился пообедать с Елизаветой Сергеевной. Ей сейчас нелегко, и мужское участие не помешает. Он улыбнулся. «Может, мне удастся ее убедить показать мне письмо Костромского, а вы пока посидите в офисе и будьте внимательны». Информация Краснощекова о микрофонах, установленных у нас, меня поразила. Трудно было представить, что наши посетители имеют к этому отношение, но особенно я не допускал возможности участия в этом грязном деле Екатерины. Ее милый образ, скромный, чувствительный и заботливой девушки, никак не укладывался в имидж шпионки. Тем более она приехала из другого города. Неожиданно дверь отворилась. И вошла Ксения в шикарном розовом платье и туфлях на высоком каблуке, подчеркивающих ее стройные ножки. Ее лебединую шею нежно ласкало крупное ожерелье из белых жемчужин. Прежняя бледность кожи ее лица неожиданно сменилась на здоровый и привлекательный румянец. Она сияла. «Что вы так на меня смотрите?» Она наслаждалась произведенным на меня эффектом. «Я просто готовлюсь к встрече с Николаем Петровичем и не хочу плохо выглядеть». Она присела возле стола Краснощекова, специально напротив меня, чтобы я ее смог лучше разглядеть. «Вы получили от него новое сообщение?» «Нет, хотя заглядываю в почтовый ящик каждые 2 часа. Я пришла извиниться перед вами. Видимо, я поторопилась отказаться от ваших услуг. Действительно, письмо было напечатано, и я стала сомневаться. Принимаем ваши извинения». Я внимательно следил за каждым ее движением. «Почему вы на меня так смотрите, как будто хотите увидеть изнутри? Я и так достаточно открыта перед вами». Она опустила глаза. Только сейчас я обратил внимание на ее глубокое декольте. Она раскраснелась. «Вы не могли бы дать мне попить?» «Конечно». Я достал из холодильника бутылку минеральной воды, но вспомнил, что стаканы находятся в соседней комнате. Минуту поколебавшись, я стрелой помчался за стаканом. На все ушло всего несколько секунд. Ксения сидела в прежней позе и на прежнем месте. Я облегченно выдохнул. Она сделала несколько небольших глотков и поставила стакан на мой стол. «Что, не понравилось?» — огорчился я. «Нет, просто очень холодная. Боюсь заболеть, а мне это никак нельзя». Она поднялась. «Опаздываю к парикмахеру». Очаровательно улыбнувшись, она направилась к выходу. Я еще раз проанализировал каждый ее шаг. Она ничего не трогала, все время сидела на стуле напротив меня. Стакан я принес быстро, она даже не успела пошевелиться. «Все чисто», — заключил я. Неожиданно у меня заныло под ложечкой. Время было обеденное. К сожалению, в отличие от Краснощекова, обедающего в ресторане с Елизаветой, мне, сидя в пустом офисе, есть было нечего. Я решил заварить зеленый плиточный чай в молоке. Приготовлению такого напитка меня научил Краснощеков, который вырос среди бурят. В степи не везде можно найти воду, и молочный, питательный и жирный чай спасал кочевников от голода и холода. Я довел молоко до кипения и, убавив огонь, накрошил туда чай. В это время в дверь осторожно постучали. Вошла Екатерина в расстегнутом черном кожаном пальто, из-под которого выглядывали блестящая черная юбка и светло-голубая водолазка. «Не помешаю?» «Нет, конечно», — обрадовался я. «Проходите». «Как вкусно пахнет! Что вы такое варите?» «Зеленый чай на молоке с травкой саган-дайля. Алексей Викторович с Елизаветой Сергеевной в ресторане встречаются, а я вот, чай вместо обеда. Что ж вы мне не позвонили? Я бы что-нибудь купила и принесла. Я же недалеко живу». «А какие у вас новости?» У Викули температура ночью поднялась. Напоила ее таблетками, вроде к утру прошла. Увела ее в садик, а сама переживаю. Как она там? «Так посидели бы несколько дней дома. Мне сейчас некогда. Я работу ищу. Вдруг папа не найдется». «А вы не получали от него сообщения?» «Какое?» Она недоуменно посмотрела на меня. «Что, он скоро появится? Такие письма пришли Жене и Елизавете Сергеевне». «Правда?» Она обрадовалась. «Что же вы молчите?» «Но, возможно, эти письма липовые. Надо еще проверить. Чай будете?» «С удовольствием». Я пошел за кружками в соседнюю комнату, но, вспомнив свои обязанности, резко остановился у порога, потеряв равновесие и ударившись о косяк. «Вам опять плохо?» — заботливо спросила Катя. Она вскочила и поддержала меня за плечи. «Вы что, опять вчера парились?» Мне стало стыдно за свои подозрения. Какая может быть надежда на продолжение наших отношений, если в них я вношу недоверие? Она демонстрирует симпатию ко мне, а я все рушу собственными руками. «Нет, просто поскользнулся», — слукавил я. «Мне надо кружки взять. А я пока молоко помешаю, чтобы не убежала». Она направилась в сторону плиты. Вскоре пришел довольный Краснощеков, он с любопытством посмотрел на Екатерину. «Как прошла встреча?» — поинтересовался я. «Замечательно». А я успел встретиться с Ксенией, она полностью преобразилась, ее серости как не бывало. Шикарное платье с декольте, туфли на высоких каблуках, совсем другой человек. Я удовлетворенно заметил, как ревниво на меня посмотрела Катя. Она пришла сообщить, что поспешила вчера с выводами о прекращении с нами отношений, за что извиняется. «Это интересно. Похоже, ваша теория о волнах стала сбываться. Теперь надо ждать других». «Причем здесь волны?» — заинтересовалась Екатерина. Мы предполагаем, что распространение информации по нашему делу напоминает физическое явление в природе, сообщил я. Какое? Неожиданно дверь отворилась и влетел недовольный Вальдемар Карлович. Мне надо с вами срочно поговорить. Он испепеляюще посмотрел на Катю. Без свидетелей. Екатерина заметила это и, нехотя попрощавшись, покинула нас под одобрительный взгляд ответственного секретаря. «Могу предположить, что вы пришли к нам, чтобы изменить свое решение о прекращении дела», — сказал Краснощеков. «Как раз наоборот. Чтобы вы немедленно прекратили поиски Николая Петровича. До членов общества дошла информация о том, что я обращался к вам. Это недопустимо. Под угрозой находится моя репутация». «У нас не принято распространять сведения о тарабарщине. Сколько вам надо заплатить, чтобы вы закрыли дело?» «Но мы не можем этого сделать», — твердо возразил Краснощеков. «Кроме вас, к нам обратились за помощью друзья и родственники Костромского». «Кроме того, это бессмысленно», — поддержал я Краснощекова. «Они могут обратиться в полицию или в любое другое детективное агентство, и поиски продолжатся». Вальдемар Карлович задумался. «Что ж, это логично. Хорошо, тогда ответьте, кому вы обо мне рассказали?» «Никому», — ответил Краснощеков. «Но про вас могли узнать без нашей воли и участия». «Каким образом?» «В нашем офисе вчера мы обнаружили несколько жучков». «Что? Ну как такое может быть? Вы же профессионал!» Лобицкий вскочил и стал ходить из угла в угол. «Неужели вы не сделали никаких выводов после последнего дела, описанного в тайне подземной паутины Владимиром Федоровичем? Вас еще тогда вели и прослушивали все ваши переговоры. Это же элементарно!» «Вы читали мою книгу?» — поразился я. «Чему вы удивляетесь? Я человек серьезный. Прежде чем обратиться в ваше агентство, я собрал о вас всю информацию». Он сделал паузу. «Видимо, я переоценил себя». Дело оказалось более серьезным, чем я предполагал. Вмешались те силы, которых я больше всего опасался. И письмо, возможно, липовое. Надо срочно найти Костромского. Считайте, что договор наш в силе, и рассчитывайте на мою поддержку. Он также стремительно вылетел из офиса, как и ворвался. Женя также не заставил себя долго ждать. Он пришел под шофе с легким перегаром и шумно уселся в кресле возле журнального столика. «Ты же завязал пить?» — спросил его я. «Пить, но не выпивать. Подумаешь, всего две бутылки пива. Батю нашли?» «Пока нет». «Я что-то подумал. Письмо не он писал». «Почему?» «Зачем ему заморачиваться с курьером, если он мог мне просто позвонить?» «Логично. И что ты предлагаешь?» «Искать?» Неожиданно он отрыгнул воздух, и по его лицу пробежали конвульсии, предупреждающие о возможном загрязнении нашего линолеума. Я быстро схватил его за руку и отвел в туалет. Через дверь было слышно, как он отчаянно борется с отравлением организма, периодически спуская воду в унитазе и замывая следы проявленной слабости. Разговор на этом закончился. Помятый и истерзанный интоксикацией, он вскоре удалился. «Кстати, расскажите о встрече с Елизаветой», — попросил я Краснощекова. Как я и предполагал, разорвав письмо, она его сохранила, склеила кусочки и носила с собой в сумочке. «Это похоже на мазохизм. Вы видели его?» «Да. Там был стандартный текст о том, что он скоро вернется, просит передать ключи Свете и убраться в квартире. Письмо написано от руки, но напечатано на цветном лазерном принтере. Это меня заинтересовало. Тщательно проанализировав, я заметил, что окончания некоторых слов были как бы дописаны. С этим согласилась и Елизавета Сергеевна, хотя при первом чтении она не заметила подвоха. Видимо, были взяты отдельные слова из разных текстов, написанных рукой Костромского, и сканированы. Там, где окончания не подходили, кто-то дописал их и затем, сложив слова в строчки, получил единый текст. Сделано очень профессионально. И что говорит Елизавета? То, что она поторопилась с выводами и сожалеет, что не смогла нам помочь с газетой. А ключи? Она намерена опять их забрать, она спросит продолжить расследование. Круг замкнулся, удовлетворенно отметил я. Третья волна прошла успешно. И что дальше, по вашей теории? Мы еще получим информационный всплеск, хотя, возможно, менее интенсивный, чем первые. Как вы считаете, кто мог изготовить такое письмо? Несколько вариантов. Во-первых, Евгений. Он сам говорил, что хорошо разбирается в электронной технике. Если постарается, то такой документ для него не будет большой проблемой. Во-вторых, Бестужев со своей командой. Ведь нужно было найти рукописи Костромского, и самое простое — это сделать через Свету. В-третьих, сама Елизавета. Но это только теоретически. Зачем ей было усложнять свою жизнь? Света, но самостоятельно она бы не стала этого делать, только по чьей-то команде. Думаю, она далека от того, что происходит вокруг ее шефа. Вальдемар очень сомнительно, хотя техническими возможностями он располагает. И Ксения. Он задумался. От нее можно чего угодно ожидать. У нее холодный ум и трезвый расчет. Правда, она не располагает большим количеством рукописей Костромского, если только не смастерила письмо совместно со Светой по заданию Бестужева или по собственной инициативе. Так кто главные подозреваемые? Команда Бестужева или сын? Или еще кто-то, кто пока остается в тени? Я думаю, нам надо срочно найти газету. Завтра с утра этим займусь. Вечером погода резко испортилась. Всю ночь дул сильный ветер. Разыгравшаяся метель за несколько часов покрыла толстым белым покрывалом всю землю, крыши зданий и деревья. Утром ветер утих, но низко над городом нависали темные тучи, готовые в любой момент опорожниться новой порцией осадков. Делать ничего не хотелось, состояние было сонное и подавленное, в голове полная неразбериха. Микрофонная атака на наш офис, большое количество подозреваемых и ни одной зацепки в деле вызывали ощущение беспомощности. Я едва себя заставил заняться поиском газеты. Утопая в глубоком снегу, который дворники не торопились убирать, я направился в редакции. После полудня мы вновь встретились с Краснощековым у нас в офисе. «У меня есть две новости, хорошая и плохая», — торжественно заявил я. «С какой начать?» «С хорошей. Я нашел газеты, в которых было размещено объявление об открытии нашего детективного агентства. Их всего три. «Байкальские вести», «Пятница» и «Комсомольская правда» Иркутск. А плохая? Я просмотрел их и не нашел никаких статей, из-за которых газеты можно хранить больше года. Давайте вместе посмотрим. Надеюсь, вы сумели договориться взять их на время. Конечно. Я с гордостью разложил трофеи на своем столе. И у меня для вас тоже есть новости. Он театрально выдержал паузу. У нас опять установили микрофоны. Кто? Я был поражен. Когда нас не было? При нас. Но этого не может быть. Я постоянно наблюдал за всеми. Вчера утром я установил камеры видеонаблюдения. Мужайтесь, дружище. Но в этом поучаствовали все посетители. И Катя? Да. Но в это трудно поверить. Тем более она всегда была под контролем. Может, кто-то другой установил в том месте, где и она находилась. Давайте еще раз просмотрим запись. Вам придется поверить на слово. Эмоции переполняют вас, и вы можете наломать дров. А нам сейчас, как никогда, нельзя терять самообладание. Но зачем так много микрофонов? Пока это трудно объяснить. Или они хотят добиться четкого сигнала во всех зонах нашего офиса, если предположить, что они работают вместе. Или они все самостоятельные игроки и пытались по отдельности осуществить контроль за нашей деятельностью, устанавливая жучки в местах, где смогли. Кстати, вы поняли, что Евгений вчера сымитировал приступ тошноты? После него не осталось не только никаких следов, но и кислого, трудновыветриваемого запахом, обычно присутствующего при рвоте. Я специально заглянул в туалет сразу после его ухода. Я легко допускал, что Ксения, Евгений и даже Вальдемар Карлович могли установить жучки, не вдаваясь в подробности, зачем им это было нужно. Но Катя... Нет, этого просто не могло быть ни при каких обстоятельствах. Я вспомнил ее отношение ко мне, прямой доверчивый взгляд, проявление беспомощности, когда она искала мужскую поддержку, искреннюю заинтересованность найти отца и большое желание помочь своему брату. Нет, не могла она по своему желанию пойти на это. Может, ее кто-то заставил? Но кто это мог сделать, ведь она никого не знает в Иркутске? А может, Женя ее попросил по-братски, и она не смогла ему отказать? «Все жучки одной конструкции», — уточнил я. «Нет, разной. Они воспринимают разный диапазон частот, но все они передают информацию беспроводным способом. Передать ее на большие расстояния можно только при наличии ретранслятора, размещенного где-то поблизости, или она должна записываться недалеко от нашего офиса. По моей просьбе, вчера одно из детективных агентств курировало территорию вокруг нашего здания, в радиусе 200 метров. Но ни машины, напичканной аппаратурой, ни подозрительных лиц они не обнаружили. Но то, про что мы говорили, посетители успели записать? Я это предусмотрел. Вы не заметили вчера небольшой чемоданчик возле моего стола? Это синтезатор электронных помех. За счет акустического воздействия на микрофоны и диктофоны частотами ультразвукового диапазона он препятствует записи и передаче информации. Это может быть еще одной причиной, почему вчера был наплыв посетителей с жучками. Ни один их сигнал не проходил, и они, возможно, по очереди пытались исправить это дело. Он посмотрел на меня. Итак, подведем итог. «Совершенно точно», — заключил я, — «что к установке микрофонов имеют прямое отношение 4 человека. Ксения, Евгений, ответственный секретарь и... Нет, не могу я в это поверить». «Хорошо. Давайте пока просто предположим, что и Катя». «Согласен. Но какая может быть у всех них мотивация?» «Возможно, общая, но у каждого может быть и своя. Ксения, во что бы то ни стало, хочет выйти замуж за Костромского. И ей в этом, скорее всего, помогает Бестужев. Заодно он и сам контролирует ситуацию с ее помощью. Жень мечтает заполучить наследство». Или, по крайней мере, не упустить его. Он талантливый парень, хорошо разбирается в компьютерной технике, прекрасный артист, это мы вчера видели сами, имеет связи с криминалом и бывшими силовиками. Вальдемар Карлович играет в политические игры и обладает большими возможностями. Может, для него общение с нами — это часть какой-то игры, или он просто пытается держать нас под контролем, чтобы мы не наградили дров. А Катя? Пока загадка. У меня нет версий. По образованию она экономист. Далека от шпионской деятельности, из другого города, связей в Иркутске не имеет. Микрофон она могла легко приобрести, с этим сейчас проблем особых нет. Но иметь станцию для улавливания сигнала... Я поэтому и говорю, что она не могла этого сделать. Зачем ей? Но она тоже наследница имущества Костромского, возразил Краснощеков. Возможно, она, как и Женя, имеет корыстную мотивацию или работает вместе с ним. О чем вы? Вы могли бы это утверждать, если бы ее не видели. Это честная, скромная девушка. Она же сказала, что ей ничего не надо. Она просто хотела всю жизнь иметь отца, и когда он нашелся, потеряла его. Она не хочет и не может с этим смириться. Вот и вся мотивация. Помочь брату. «Возможно, но она бы не призналась мне в этом. У нас с ней сложились доверительные отношения». «Может, вы и правы. Думаю, жизнь нас рассудит. Давайте пока займемся газетами. Надо их еще раз вместе просмотреть». «Для начала нам надо определиться, что искать», — предложил я. «Не думаю, что Костромской сохранял так длительно газету из-за нашего объявления или коммерческих предложений, цены на которые постоянно меняются». «Логично», — поддержал меня Краснощеков. «Тем не менее, их нужно тоже просмотреть. Давайте по очереди прочитаем каждую газету от корки до корки и выберем с нашей точки зрения наиболее интересные объявления и статьи. Потом их обсудим и составим рейтинг по значимости для Костромского». Я согласился. Читая газеты, я с каждым часом все больше поражался, как они до сих пор держатся на плаву. Неужели их кто-то покупает? Обнажение подноготной человека со смакованием его падения, постоянное запугивание концом света и глобальным изменением климата, беззубое брюзжание по поводу коррупции чиновников и продажных полицейских, На фоне безграничного восхваления бездарных, высокопоставленных лиц, наивные гороскопы и закостенелые новости, повторяющиеся во всех СМИ, и никакого позитива. Прочитав их, по-моему, нормальный человек или откажется полностью от газет, или забьется в угол от страха в ожидании трагичного финала своей жизни. Изучив с Краснощековым все статьи вдоль и поперек, после тщательного анализа и конструктивного спора, мы остановили свой выбор на трех заголовках. «Отцы и дети», «О вечном споре поколений», «Как сохранять молодость после 40» и «Экстрим рядом», о деятельности фирмы «Успех», устраивающей розыгрыши для взрослых. Я перечислил их по степени убывания актуальности для Костромского с моей точки зрения, которая совпала с мнением Краснощекова. «Давайте обсудим», — предложил он. «Почему Николай Петрович мог заинтересоваться первой статьей и зачем ему было столь долго хранить газету? Сдается мне там банальное перечисление проблем, которые известны со времен Тургенева. Что нового в этой статье?» «Согласен. Просто напоминание о главном. Для него сын имел большое значение, но отношения не складывались. Несмотря на высокую актуальность темы, содержание ее сомнительно и, скорее всего, никак не может быть связано с его загадочным исчезновением. Предлагаю ее пока отложить в сторону». «Хорошо. А вторая?» «С этим все ясно. Он следил за своим здоровьем, молодился, возможно, ленился переписать некоторые рецепты, поэтому хранил газету». «Согласен, но какое это отношение может иметь к его исчезновению? Пока это трудно понять. Может, она вдохновила его отправиться на поиск святого Грааля?» — пошутил я. Краснощеков задумчиво улыбнулся. «Если бы он существовал... Давайте обсудим следующую. Розыгрыш для взрослых. А что, если он хотел всех разыграть? К этому есть несколько мотиваций. Во-первых, он через старобарщину вспомнил свое детство и мог захотеть усложнить игру. Во-вторых, напряжение в отношениях с близкими людьми у него достигло своего максимума. Он устал, ему нужно было отстраниться на некоторое время от повседневности и понять, кто его окружает и что делать дальше. Своим исчезновением он вывел всех на чистую воду. А зачем ему понадобилось наше агентство? Для более интересной игры и объективного сбора информации. Он перед своим исчезновением целенаправленно организовал посещение его квартиры всеми заинтересованными лицами, где они прочитали о нашем существовании. Практически он их закодировал на нас. Потом, после его пропажи, они обратились к нам и стали рассказывать о причинах своего прихода, а мы проверяли достоверность их версий. В процессе расследования мы узнавали самое сокровенное, ему оставалось только анализировать полученную от нас информацию. «Вы хотите сказать, что он один из организаторов прослушки?» — удивился Краснощеков. «Но это же можно допустить». «Для начала нам надо понять, в каких отношениях между собой находятся главные действующие лица. Елизавета Сергеевна, Ксения, Женя и... Бестужев. Перебил я его. Не торопитесь, мой друг. И Вальдемар Карлович. Он как будто уловил мое желание вывести из этого черного списка Екатерину. А Катя?» «Я думаю, если это розыгрыш, то она занимает особое место в этой непонятной для нас игре. Она, скорее всего, его главный наблюдатель, глаза и уши. Через нее он получал достоверную информацию от нас и от Жени, внедрив ее с вашей помощью в его семью. Она же его дочь. В этом я теперь сомневаюсь. Он игрок и успешно нам подал сомнительную информацию как достоверную. Посудите сами. Кто мог знать о существовании его студенческого романа? Его жена, которая не колеблясь, подтвердила нам и Евгению его большую любовь в студенчестве и однокурсники с деканом. Он все рассчитал. И Кате мы поверили безоговорочно, не пытаясь даже информацию перепроверить. А Елизавета не могла про это знать? Не думаю. Он один раз в жизни уже сильно обжегся на своих откровениях. Зачем наступать на одни и те же грабли дважды? Вы считаете, что все главные герои связаны между собой? Пока трудно что-то утверждать. Можно допустить это. Давайте попробуем определить, кто мог быть знаком между собой до исчезновения Костромского. Ксения и Вальдемар Карлович. Возможно. Они и Светлана. Логично. Елизавета и Ксения? Не думаю. Она, скорее всего, направила бы все свои возможности на ее уничтожение как конкурентки. Хотя вместе женщины бывают чудовищами. Катя? Самый трудный вопрос. Она, как доверенное лицо Костромского, не должна быть знакома с другими участниками игры, иначе розыгрыш не удастся. Она или его любовница, или мать его ребенка, или работник фирмы по розыгрышам. Ее поведение очень естественно или профессионально-театрально. Она и связующее звено с Костромским, и совесть семьи Евгения, и ваше вдохновение. Это трудно сыграть. Постойте. Получается, что, установив жучки с помощью Кати, Николай Петрович мог спокойно, где-то рядом находясь, наблюдать за нами и вовремя регулировать направление волны? Это можно было бы утверждать, если бы не было Вальдемара Карловича с Тарабарщиной и Бестужева с отрядом красавиц. Они могут быть самостоятельными игроками и, не зная про игру Костромского, сами вызывать волны. Другое дело, они могут быть сознательными участниками розыгрыша. Но тогда он становится неинтересным. Бестужев, да, но ответственный секретарь. В это трудно поверить, но и исключить нельзя. Ведь он представляет группу людей, которые хотят радикально изменить цели общественной организации. Он утверждает, что заинтересован в этом. Но на самом деле все может быть с точностью, да наоборот. Он нам рассказал о прошлом некоторых, как он сказал, противниках перестройки Тарабарщины. Но о себе он не сказал ни слова. Кем он был до смены нашего политического строя в начале 90-х? Функционером коммунистической партии? Комсомольским лидером? Бандитом? Или фарцовщиком? А может, директором крупного завода, который он разворовал? Или ему, как честному человеку с незапятнанным прошлым, просто повезло добиться успеха в жизни? Да, это интересно. Вот и я об этом думаю. Мы как-то упустили его из поля зрения, полностью доверившись его информации. Ведь он нас сразу отрезал от контактов с другими членами Тарабарщины. Вы правы. Получается, что каждый может играть в свою игру или быть частью какой-то более масштабной акции против Костромского. Но, возможно, многое происходит и с его помощью, и по его инициативе. Можно допустить, что он перед выборами решил проверить на прочность ответственного секретаря и убедиться в искренности его намерений. При этом Николай Петрович мог обратиться за поддержкой к Бестужеву, ведь они были более дружны, чем тот с Вальдемаром Карловичем. Хотя это только предположение. Чем больше мы с вами предполагаем, тем менее понятной становится картина. Елизавета может мстить Костромскому, Вальдемар с Бестужевым, препятствовать или способствовать изменению деятельности организации, Ксению быть частью команды Бестужева или Лабицкого, Евгений быть самостоятельным игроком или участвовать в играх своих дружков. И все это исключается, если свое исчезновение организовал сам Костромской. Таким образом, мы вернулись к началу расследования. Нет, у нас появились новые возможности для следствия. По крайней мере, стали более понятны возможные мотивы каждого из участников. А не мог нас Вальдемар Карлович специально направить на ложный след? Что вы имеете в виду? То, что Бестужеву вообще все безразлично. Ну, работал ранее человек в ФСБ. Это же ни о чем не говорит. Может, просто у него хобби устраивать жизнь другим? Многие ведь мужчины не могут решиться подойти к девушке на улице или пойти в ночной клуб и там познакомиться. А некоторые девушки, в свою очередь, ищут состоятельных мужчин. Вот он всем и помогает. Но Лабицкий точно знал, что мы обнаружим его связь со спецслужбами и возьмем его в разработку. Краснощеков задумался. Наверное, и так может быть. Но это только еще более осложняет наше понимание, что на самом деле произошло и кому это надо. Как раз наоборот. Такое видение упростит задачу. Давайте выведем Бестужева за скобки. Тогда все становится на свои места. Ксения — потенциальная жена Костромского. сын, основной наследник, Елизавета, главный партнер, Вальдемар, соратник и единомышленник. Они все хотят чего-то от него, а он проверяет их благонадежность с помощью нашей и Кати. Все бы получилось, если бы не микрофоны, к которым главные участники имеют прямое отношение. Почему они все хотят нас контролировать, а главное, откуда у них такие возможности? Думаю, что их всех можно разделить на 5 частей. Группа Бестужева с Ксенией и Светой, пара Костромской с Екатериной, ответственный секретарь, Женя и последняя Елизавета. Теперь путем исключения можно убрать Елизавету, она микрофон не устанавливала. Женя, скорее всего, сам по себе. Это инфантильный технофицированный переросток, который рад поиграть во взрослые игры. Лабицкий — самостоятельный игрок. Получается, что наше агентство является основной площадкой для розыгрыша Костромского, а мы — его главные исполнители. Группа Бестужева, Вальдемар, Елизавета и Евгений — лица, специально втянутые им в игру. Основную работу мы с вами выполнили. Разобрались, кто есть кто. Дело за малым. Пора объявляться Николаю Петровичу. Но, может, он чего-то ждет от нас? Возможно. Вы предполагали, что ваша книга «Тайна подземной паутины» есть его послание нам. Но в чем его смысл? Чтобы мы поняли, что к нам обращаются не случайно. И все. Я задумался. Может, текст послания скрыт в названии книги? Например, он нам хотел сказать, что он запутался в своей жизни, как в паутине, и просит помочь ему в ней разобраться. Или тайна его исчезновения скрыта под землей? И тут меня осенило. А что, если он свое послание для нас оставил в самой книге? Он специально положил ее на самом видном месте, понимая, что мы не пройдем мимо этого факта. А это идея. Краснощеков набрал номер телефона Елизаветы Сергеевны. Надо срочно увидеться. Нет, не у нас. Давайте в квартире Николая Петровича. Через 2 часа. Согласны? Очень хорошо. Тогда до встречи. А почему вы назначили встречу только через 2 часа? Она женщина, и мы ее застали врасплох. Пусть успеет собраться с мыслями, а мы пока пообщаемся с Катей. У меня появилась одна идея, которую надо проверить. «С Катей?» — удивился я. «Ну да. Она вам говорила, что снимает квартиру в центре города, где-то недалеко от нас». «И что? Давайте к ней сходим в гости». «Но как это возможно? Она же нас не приглашала». «Тем лучше». Вы сейчас ей позвоните и договоритесь о встрече в кафе, где вы с ней уже были. Почему? Потому что она всегда назначала вам свидание недалеко от места своего постоянного проживания, откуда можно было легко записывать наши переговоры в офисе и быстро добираться до места встречи. Вы хотите сказать... Да. Я предполагаю, что ретранслятор или записывающая аппаратура размещены в ее квартире. «И что я ей должен буду сказать?» «Ничего. Буду говорить я». Он стал звонить кому-то, а я связался с Екатериной. Она ответила сразу, как будто ждала моего звонка и охотно согласилась встретиться. Через 30 минут она зашла в кафе в изящной норковой шубе, приветливо улыбаясь мне. Но, заметив рядом со мной Краснощекова, несколько смутилась. «Что-то случилось?» — настороженно спросила она. «Случилось», — ответил Краснощеков, не моргая, глядя ей в глаза. «Что именно?» Она заволновалась. Голос ее слегка дрожал. «Мы нашли вашего папу». «Нашли папу?» — удивилась Екатерина. Она посмотрела на меня, затем опустилась на стул и достала из сумочки сигареты. «И где же?» На ее лице появилась самодовольная ухмылка. «У вас дома?» Неожиданно заявил Краснощеков. «Что? Вы шутите? Я только что оттуда». Она нервно рассмеялась. «Мы знаем. Я хотел сказать, не у вас, а у него в квартире». «Но этого не может быть», — убежденно заявила Катя, выдав себя. «Я предполагал, что вы не поверите мне, но он там играл на нервах Краснощеков. Нужно отметить, что Екатерине удавалось пока сдерживать его натиск, Но по ее лицу пробежало сомнение, уверенность таяла на глазах. «Я могу только догадываться, почему у вас такая убежденность в обратном. Тем не менее, мы прямо сейчас предлагаем вам вместе с нами посетить его квартиру, где ваши сомнения рассеются. Там будет и Елизавета Сергеевна. Кстати, вы с ней знакомы?» Она отрицательно покачала головой. «Но зачем мне идти с вами?» — насторожилась Екатерина. За ответом Елизавета Сергеевна усложнила игру, неожиданно для всех поставив новый замок. «Ваше письмо, якобы от имени Костромского с просьбой передачи ключей Светлане, не возымело нужного действия. Елизавета Сергеевна опять прибрала ключи, а ведь вам надо было туда обязательно попасть, правда?» «Зачем это?» «Чтобы уничтожить послание Николая Петровича нам с Владимиром Федоровичем до того, как мы его обнаружим. Кстати, как вы о нем узнали? Он сам вам рассказал?» «Не говорите всякую ерунду!» — разозлилась Екатерина. «Вашей фантазии нет предела, но я не готова ее выслушивать». Она посмотрела на меня с осуждением и надеждой на помощь. «Я поверила вам, думала, что вы не безразличны ко мне, и строила даже некоторые совместные планы на будущее. А вы предали меня!» Она встала, собираясь уйти. «Задержитесь, пожалуйста, на минутку». Краснощеков легонько прихватил ее за рукав. «Вы ведь не считаете, что мы пришли сюда одни? Посмотрите!» Он показал взглядом на двух полицейских, стоявших возле выхода из кафе. «Они с нетерпением ждут вас». Девушка остановилась. «Но можно встречу с ними отложить, если вы добровольно поедете с нами». Екатерина думала недолго. «Хорошо, я согласна». «Вот ты чудненько, машина нас ждет». Он кому-то позвонил, и через минуту ко входу подъехала тонированная белая «Тойота». Когда все сели в автомобиль, и он тронулся с места, я заметил темный джип, пронесшийся мимо нас и остановившийся возле кафе. Из него вышел Бестужев, с высоким коренастым парнем в сером пуховике. За ними через дорогу наблюдал мужчина лет 50 в очках, в черном пальто и норковой шапке. Он мне кого-то напомнил, но вскоре я о нем забыл. В квартире Николая Петровича нас уже ждала Елизавета Сергеевна. Она с интересом рассматривала Екатерину, пытаясь угадать, кто эта девушка. Книга стояла на своем месте. В ней находился листок, где от руки было написано письмо. «Уважаемый Алексей Викторович и Владимир Федорович, если вы читаете данное письмо, значит, ход событий пошел по незапланированному сценарию. Жизнь — это игра, где каждому хочется быть победителем, но, увы, случаются и промахи. Вы изначально должны были стать участниками моей игры. Простите, что с вами это не было оговорено заранее, но предполагаемый гонорар за ваше расследование должен был компенсировать ваши моральные издержки. Я планировал на время улететь к своим родителям, у которых давно не был, а потом тайно вернуться и наблюдать за действиями всех участников розыгрыша из квартиры напротив вашего офиса, которую я снял для себя и Екатерины, сотрудницы фирмы «Успех». Она должна была стать моим доверенным лицом, представившись моей дочерью. Но в день моего отъезда я случайно увидел в Иркутском аэропорту ее вместе с Бестужевым, поэтому вернулся домой и оставил на всякий случай данное послание. Зная из книг Владимира Федоровича про вашу дотошность и изобретательность, я верил, что вы найдете меня в любом случае. Но иногда крайне важно раньше, чем поздно. Надеюсь на скорую встречу, если я к тому времени еще буду жив. С уважением и признательностью, Костромской». Елизавета Петровна со слезами на глазах ненавистно смотрела на Екатерину, которая растерянно стояла в комнате. «Ну вот и все», — подытожил Краснощеков, посмотрев на Катю. «Я предлагаю вам выбор и шанс избежать уголовного преследования. Если Костромской жив, вы сообщите нам его координаты, и мы быстро его найдем. Обещаем вам забыть о ваших шалостях. Правда, Владимир Федорович?» Он оценивающе посмотрел на меня. Я охотно кивнул. Но если вы продолжите упорствовать в своем признании, то вас увезут в городскую прокуратуру, где покровительство Бестужева уже не поможет. Он находится на Ольхоне, на даче Бестужева. 3 дня назад Костромской добровольно уехал туда, согласно второй части розыгрыша, которую мы втайне от него разработали с Александром Даниловичем. Ему сообщили, что там должны были завершиться его приключения, и якобы все участники вскоре тоже подъедут туда. Не думаю, что с ним что-нибудь сделали. Моя задача была задержать расследование еще на несколько дней до начала выборов. О своем послании он случайно проговорился, когда понял, что ситуация стала им неуправляема. И если бы не глупая замена замка, вы бы никогда так быстро не догадались обо мне. Где вы на самом деле работаете? В фирме по розыгрышам. Где познакомились с Бестужевым? В ночном клубе, 5 лет назад, когда была студенткой. У меня от него ребенок. Когда у вас с ним созрел совместный план? 3 месяца назад к нам в фирму обратился Костромской с просьбой разыграть его знакомых. Когда Николая Петровича узнал Бестужев, он предложил навязать ему данный сценарий. Тот заинтересовался. А прослушивающая аппаратура стоит в вашей квартире? Да, но она в последнее время почему-то не работает. Вам придется до обнаружения Костромского побыть рядом с нами. Есть кому забрать вашу дочь из садика? Да, моя мама зайдет за ней. Она воспитывает мою дочь. Как? — удивился я. Вы же говорили, что живете с Викой. Екатерина криво улыбнулась. «Нельзя быть таким доверчивым, Владимир Федорович. Хотя вам я говорила почти всегда правду. Вы мне нравились». Краснощеков набрал в своем сотовом номер Вальдемара Карловича. «Есть новости. Костромской нашелся. Нужна ваша помощь». Почти одновременно к дому Николая Петровича подъехали сразу 2 машины. Из одной вышел Бестужев со своим сопровождающим, из другой — ответственный секретарь с уже знакомым мужчиной в очках. Они направились в сторону нашего подъезда. Я посмотрел на Краснощекова, он с кем-то разговаривал по телефону. Посетители вошли в квартиру одной дружной компанией, но потом разошлись в разные стороны, оценивая нас. «Здорово, мужики!» Александр Данилович приветливо нам улыбнулся. «Смотрю, вы время зря не теряете. Прихватили 2 хорошеньких женщин в отсутствии хозяина, пока квартира пустует». Александр, он протянул свою ладонь по очереди Елизавете и Кате, глядя пристально ей в глаза. Она посмотрела на меня, потом их опустила. «А это», — он показал на Лобицкого, — «Вальдемар Карлович». Тот угловато улыбнулся. «Что здесь происходит?» — спросил Краснощекова ответственный секретарь. «Мы нашли Костромского. Теперь дело за вами». «И где Николай Петрович?» «На даче, у Александра Даниловича». Тот быстро глянул на Екатерину и достал из кармана кент. «Здесь не курит», — возмутилась Елизавета Сергеевна. Бестужев ехидно улыбнулся. «Порядочки наводите. Николаю Петровичу всегда не хватало женского участия. Правда, Вальдемар Карлович?» Лобицкий зло посмотрел на Елизавету. «Пора заканчивать комедию, Алексей Викторович». «Вы успешно справились с заданием, теперь можете отдыхать. Мы с Александром Даниловичем сами все уладим. Спасибо большое». «Мы можем идти?» — удивился я. Ответственный секретарь кивнул. «А Катя?» «Она останется как вещественное доказательство». Он посмотрел на Бестужева. «Или вы ее отпускаете?» «Что значит «отпускаете»?» — возмутилась Елизавета Сергеевна. «Она преступница и должна понести наказание. Она знает, где содержится Николай Петрович». «Правда?» — удивился Бестужев и внимательно посмотрел на Екатерину. «Кто много знает, плохо спит. Вы не страдаете, девушка, бессонницей?» У Екатерины стали влажными глаза. Она молчала. «Пойдемте, Владимир Федорович». Неожиданно обратился ко мне Краснощеков. «Как? А...» — удивился я. — Вальдемар Карлович прав. Мы свое дело сделали. Он взял меня за локоть и повел силой к выходу. — Подождите, — возмутилась Елизавета Сергеевна. — Вы меня хотите оставить с ними? Она пробежалась взглядом по всем присутствующим. — Нет, дорогая, — ответил Бестужев. «Мы здесь тоже долго не задержимся. Я очень хочу курить», — он обратился к Екатерине. «Вы не составите мне компанию?» Они пошли за нами. «До свидания, Елизавета Сергеевна». Вальдемар Карлович дежурно улыбнулся. «Мы разве знакомы?» «Заочно, через Николая Петровича. Он всегда хорошо о вас отзывался». «Правда?» Она мило улыбнулась на прощание. В лифте мы все вместе спускались молча, как будто набрали в рот воды. На выходе из подъезда нас ждал сюрприз. Прямо напротив входа стояли две серые «Волги» ГАЗ-24, возле которых скучали несколько рослых мужчин. Увидев нашу компанию, они перегруппировались, отделив Бестужева с Катей от Лабицкого с мужчиной в очках, посадили их в разные машины и тут же тронулись с места. Я удивленно смотрел на Краснощекова. «Как это понимать?» «Вы еще не догадались?» — загадочно улыбнулся он. Лабицкий и Бестужев работали в одном направлении. Они должны были политически дискредитировать Костромского перед членами Тарабарщины. «Вы хотите сказать, что ответственный секретарь нам врал с самого начала? Но зачем? Чтобы максимально нас запутать и оттянуть окончание расследования. А кто те мужчины, которые их увели? Сотрудники Следственного комитета. Они разыскивают Костромского. Но как? Им кто-то сообщил о его исчезновении. Сын Николая Петровича. Женя». «Женя?» По-видимому, мои глаза вывалились из глазниц от ошеломляющей информации Краснощекова. Я чуть не упал, но Алексей Викторович вовремя меня подхватил. «Вы хотите сказать, что он изначально работал на Следственный комитет?» «Нет, конечно, но после его разочарования от первого посещения нас, его друзья из правоохранительных органов посоветовали написать заявление о пропаже отца в комитет. Поэтому они параллельно вместе с нами разыскивали его. Когда я им позвонил с просьбой подстраховать меня в кафе, они тут же согласились». «Ничего себе! Жизнь удивительна и непредсказуема. А Николай Петрович, его нашли?» «Теперь в этом можно не сомневаться». С Костромским мы встретились через 3 дня у нас в офисе. Он был несколько растерян, но бодр и улыбался. «Давно хотел своими глазами увидеть место, где расследуются громкие дела». Николай Петрович посмотрел на меня. «Не скромничайте, Владимир Федорович. Ваши книги становятся популярны у горожан, и мы с нетерпением ждем их появления. Не думал, что сам стану героем вашего нового произведения. Ведь вы напишете обо мне?» Я кивнул. «Сейчас жизнь в нашей стране становится достаточно банальной. Борьба за выживание и благосостояние семьи захватывает все время, не оставляя хоть сколько-нибудь на романтику. Не зря ведь многие люди, добившиеся материального успеха, все больше ищут экстрим. Я один из них. Я, добровольно согласившись на розыгрыш, попал в ловушку, когда подписал контракт, не понимая, что угодил в сети хорошо продуманной акции по моему мягкому устранению из предвыборной борьбы в Тарабарщине. Выборы для меня — это тоже развлечение. Особых планов я не строил, но Вальдемар Карлович активно настраивал меня на революционные изменения в нашей организации. Я не верил ему и с помощью розыгрыша хотел вывести его на чистую воду. И это произошло». «То есть вы хотите сказать, что он сам не хотел изменений?» — поразился я. «О, это старый интриган. Он еще в советское время, работая в горкоме коммунистической партии, перессорил всех между собой, легко заняв место первого секретаря. Перестройка помешала ему воспользоваться должностью. Потом он быстро перекрасился в ненавистника коммунизма и рьяно стал прибирать к рукам государственную собственность. Сейчас он хочет стать мэром Иркутска и нашу Тарабарщину использует для получения влияния на элиты и привлечения материальных ресурсов для участия в городских выборах. Он специально хотел дискредитировать своих противников через поддержку моей кандидатуры, чтобы они с треском провалились, а затем воспользоваться этим в своих интересах». «А Бестужев?» «Это отдельная история. Вообще-то он неплохой человек и не ловит журавля в небе. Думаю, его Лабицкий привлек за хорошее вознаграждение. Хотя нельзя полностью исключать и его желание поучаствовать в игре из любопытства. Он не состоит ни в каких политических партиях и общественных движениях, любит жизни девушек, но не чуждается возможности немного подзаработать. «Но не только же ради тарабарщины вы затеяли это?» — спросил Краснощеков. «Конечно же нет. Она была на последнем месте. Я хотел узнать, насколько далеко может зайти мой сын в желании жить лучше за счет меня. Готов ли он пожертвовать мной во имя наследства? И как? Я понял, что я ему дорог не только из-за денег. А Ксения и Елизавета Сергеевна?» Жизнь все расставила на свои места. Точнее, я хотел сказать, что мое исчезновение и ваше расследование всех вывели на чистую воду. Осталось просто воспользоваться плодами розыгрыша. Вскоре выборы состоялись. Костромской принял решение в них не участвовать. Сторонники перестройки общественной организации оказались в меньшинстве. Елизавета сохранила свою позицию главного партнера Костромского. Его сын после описанных событий завязал пить, насколько покажет время. А с Ксюшей Николай Петрович расстался окончательно, не простив ей ложь. Екатерина уволилась из фирмы по розыгрышам и переехала жить в другой город вместе с Викой. Так закончилось наше необычное расследование, несравненно обогатившее меня в опыте общения с красивыми девушками.